Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поесть редиски, лучше солонки не найти. На прием в журнал «Юность» он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито задавал молодым писателям какие-то темные вопросы. «Вы знаете, что лес уже горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?» Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым послесталинским искусством. Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого «Охота на волков», но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости. Его не мог испортить даже Хрущев. «Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек». Он презрительно замолчал и потом сказал, что ему нужно в туалет, и скрылся. Джон нахлобучил свой флоппи-хэт, мягкую складную шляпу, и вышел из юности в промозглый сумрак поздней московской осени. Он знал по-русски название одного воровского района здешней столицы. «Марьина роща!» Смесь рычания с шипением. Так он и прорычал с шипением таксисту. По дороге он думал о тяжелой доле нобелевских лауреатов. Повсюду сопровождающие лица, себе не принадлежишь. Русские словно сговорились, все толдычат о Хемингуэе. Трудно понять, чем живет эта страна. Евтушенко, кажется, нетипичный ее представитель. Посмотрим, каково будет в Марьиной роще, куда рекомендуют не ездить. Никакой рощи, разумеется, в Марьиной роще не было. Унылые строения и битком набитые троллейбусы. Светилась одна неоновая вывеска «Гастроном». Вот здесь, за неимением баров, русские общаются друг с другом. Он уже слышал о широчайшем распространении тройственных союзов. Три персоны скидываются по рублю и берут пол-литра. Почему-то всегда на троих. Почему? Вот вопрос. Что за таинственные тройные ячейки и почему милиции это не нравится? Надо попытаться проникнуть в этот секрет. Нобелевские лауреаты, конечно, не из числа тех, кто предпочитают с дайкири нежиться под гавайским солнышком. Должны проникать вглубь народных масс, где бы то ни было, хоть в Северной Дакоте, хоть в Марьиной роще. Он вошел в кишащий народом магазин и с высоты своего роста огляделся. Гражданин в хорошо прожеванной одежде, сразу определив в нем единомышленника, делал знаки, показывая из-за пазухи дрожащий палец. Джон тоже выставил свой грешный указательный. Они сблизились. Подскочил третий пальчик. Все трое вынули по рублю. С бутылкой, весело, головка к головке, троица вышла из магазина и прошла в грязный скверик. Хорошо прожеванный гражданин вынул из кармана в пальто два стакана. Двое культурно, один гарнистом. «Лады большой?» — спросил он Стейнбека. Тот кивнул. «Tell me», — сказал он, — «why is it always be three?» «Скажи мне, почему всегда на троих?» «Glass water pass», — сказал маленький пальчик. «Каждому по 166 граммчиков. 2 грамма большому на рост». Вздрогнули. После первой бутылки хорошо прожеванный гражданин извлек еще один хорошо прожеванный рубль. Маленький пальчик последовал его примеру. Большой, то есть Джон Стейнбек, тоже не заставил себя ждать. Вторая бутылка прошла гладко и в темпе. Джон хлопнул друзей по спинам. «You bastards, tell me, why is it always be three?» «Вы, ублюдки, скажите мне все-таки, почему всегда на троих?» «Ты много разговариваешь», — сказал маленький пальчик. «Тот, кто много знает, тот мало разговаривает». «Once more?» «Еще?» — спросил Стейнбек. Вот это дело! Друзья стали выцарапывать мелочь из складок одежды. Джон дал 3 рубля. Большой! Восхищенно ухнули 2. После 3-й бутылки Джон Стейнбек тяжело опустился на обледенелую скамейку и закрыл глаза. This bloody good will mission. Это проклятая миссия доброй воли, пробормотал он и слегка отключился. Очнулся он от толчка в плечо. Над ним стоял милиционер и требовал документы. Морозный ветер скрипел в ветвях. Аптека, улица, фонарь. «Что за птица?» — думал милиционер. «Кажись, не наша». Стейнбек вспомнил еще 2 слова, которым его научила переводчица Фрида Лурье. «Американский писатель», — сказал он. Рычание со свистом. «Так и есть», — подумал милиционер и взял под козырек. «Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!» Из этой довольно популярной московской легенды видно, что даже московская милиция в некоторой степени была знакома с образом знаменитого американского писателя тех лет, которому наш знаменитый Джон Стейнбек волей-неволей был пристегнут. В разгаре хемингуэевского бума конца 50-х и начала 60-х папа был идолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые международники, иными словами ГБшники, что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием. Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным 1000-летним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца 20-х, пьяной свитой поклонников леди Эшли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из Клозери де Лила, я вспоминал фразы Фиесты, магия тех простых фраз. Культ Хемингуэя возник в России от того, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле образом американца. Он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу – личную отвагу, риск, спонтанность. Набоков как-то раз пренебрежительно назвал Хемингуэя современным Чарльз Гарольдом. Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825 года было вызвано байроническим вдохновением. Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в XIX веке он получал от гвардейских гусар и кавалерийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американо-космополитический, хемингуэевский манер. Алкогольные эксцессы нашего поколения, конечно же, имеют отношение к творчеству папы. Распутство литературных девочек отходит к эскападам Брэд Эшли. Потом вдруг как-то все устали. Все вдруг как-то стало слабеть, тускнеть и неудивительно. Хемингуэй – ренессансный писатель. И когда Ренессанс испаряется, испаряется и Хемингуэвина. Этот термин, звучавший слегка как похабщина, стали употреблять московские снобы, подхватившие чью-то фразочку «Хвост мула у Фолкнера стоит дороже всех взорванных мостов Хемингуэя». Нам говорил скабрезный демон моды: «Не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уж лет он у вас висит. Сегодня вы носите всех своих хемингуэев на свалку. Пришла пора прощаться. Прощай, прощай, Хемингуэй. Я встретил тебя однажды ночью, и ты мне рассказал нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, солдат свободы! Мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть вино прямо из меха. Прощай, веселый твой солдатский, лихой американо-средиземноморский алкоголь. Увы, нам уже не въехать вместе на джипе в пустой, покинутый немцами Париж, не опередить армию. В сумерках среднего возраста мы забудем твою науку любви, ту лодку, что вечно отплывает, и науку стрельбы по буйволам, науку моря, зноя и горного Кастильского мороза. Прощай, тебе отказано от дома. Ты вышел из моды, гидальга 20 века, первой половины ха-ха. Седобородый Чайльд, прощай. Попрощавшись с ним таким вот макаром, я сообразил, что это новая встреча. Итак, мы едем на литературный галоприем. Снегу в тот вечер было, как в Москве. Крутило. Таксист-нигериец в ужасе смотрел на несущиеся снежные космы. Доехав каким-то чудом до места назначения, он признался, что всего 2 месяца, как водит такси в Нью-Йорке, потому что и вообще 2 месяца, как в Нью-Йорке, и ничего подобного вот этому белому и холодному песку, который так неумолимо сыплется с неба и делает дорогу такой безобразно скользкой, он не ожидал здесь увидеть. Я стою в толпе на приеме в центре Манхэттена. Есть что-то античное в этих стоячих американских парти. Кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то самого захватывающего, самого фундаментального. Знакомых лиц мало, пара другая, из тех, что когда-то посещали Москву. Однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы, как молодые, так и старые. Отбор, очевидно, идет давно. Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плеши моих американских коллег, окна, охватывающие полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столбов, грустный момент утечки одного из ранних очарований. Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом Запа так изменилась с прежних хемингуэевских времен, то ли она просто оказалась не такой, какой представлялась издалека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая современной русской литературой, так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть. Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия. Нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.